Павел Трофименко ожидал Леру в баре. Девушка опаздывала, и он уже начал задумываться о том, не взять ли пиво, ведь его рабочий день формально закончен. Айриш Паб не самое плохое местечко, да и публика здесь не чета той, что встречается в обычных барах. Наверное, дело в том, что цены на порядок выше, и пиво настоящее, разливное. «Будете заказ делать?» — хмуро поинтересовалась девушка за стойкой. Судя по выражению лица, у нее либо болели зубы, либо работа обрыдла настолько, что она не считала нужным быть вежливой. «Да», — определившись с решением, ответил Павел. «Темного 0,5, пожалуйста». Барменша лениво двинулась вдоль стойки. В этот момент распахнулась дверь, и головы немногочисленных посетителей одновременно повернулись в ту сторону. Девушка, вошедшая в зал, привлекала внимание. Не то чтобы она откровенно стремилась к этому, но отлично сознавала, какое впечатление производит на окружающих, и без сомнения наслаждалась эффектом. Черные волосы, словно смола, разлитая по плечам, спускались ниже спины. Они сверкали в тусклом свете ламп, как черное золото. Быстро осмотревшись в дверях, девушка каким-то образом сразу выцепила Трофименко взглядом и направилась к нему. «Это вы мне звонили?» — спросила она, и Павел не сразу нашелся с ответом. Он, как и большинство посетителей, оценил яркую внешность вновь прибывшей и все не мог поверить, что она и есть та самая Лера Проханова, с которой он договорился о встрече. Вблизи ее глаза казались черными, а смоляные ресницы, каждый раз поднимаясь и опускаясь, заставляли его на несколько томительных секунд затаить дыхание. Видя нерешительность Павла, Лера улыбнулась, сверкнув зубами. Они были белыми, но мелкими и немного неровными. Как ни странно, это лишь придавало ей дополнительный шарм. Если бы и зубы оказались один к одному, пережить это Трофименко уже не смог бы. «Да», — наконец нашелся младший лейтенант, выпрямляя спину, словно стоял не перед представительницей прекрасного пола, а перед высоким начальством. «Я? Вы Лера?» «Она самая», — кивнула она. «Угостите девушку пивом». Такая простая просьба смутила Павла. Он полагал, что небесные создания, вроде Леры Прохановой, должны пить исключительно нектар. Но она, как выяснилось, не имела ничего против земных напитков. «Конечно», — пробормотал он и обернулся к барменше. «Пойдемте в некурящую секцию», — предложила между тем Лера, чем окончательно сразила Трофименко. По его опыту, девушки, подобные Лере, дымили, как паровозы. Помогая ей снять куртку, Павел заметил, что ее ногти маленькие, розовые и коротко подстрижены полукругом. «Вы о Даше поговорить хотели?» — уточнила она, когда они уселись на удобные диванчики друг напротив друга. «Точно», — кивнул Павел, тщетно пытаясь преодолеть наваждение, вызванное невероятной красотой собеседницы. Как ни старался он скрыть свое состояние, Лера его заметила. Она оглядела Трофименко долгим внимательным взглядом и вдруг поинтересовалась: «Сколько вам лет?» Вопрос был таким неожиданным, что Павел не сразу сообразил, что сказать. 22, пробормотал он, краснея, словно первоклассник. «Мне тоже», — радостно воскликнула Лера и снова улыбнулась. Когда она это делала, на ее щеках появлялись замечательные ямочки. И Павел почувствовал почти непреодолимое желание поцеловать ее. Предвидя, что Лера вряд ли поймет его правильно, он подавил свой порыв и произнес: «Дашин брат сказал, что вы были ее близкой подругой». «Близкой?» — перебила Лера, одновременно принимая у подошедшей официантки литровую кружку пива. «Неужели она все это выпьет?» «Я бы так не сказала», — продолжала девушка, сделав глоток пива. «Дарья дружила со всеми и ни с кем особенно. «Вы хотите сказать, что никто не знал Дашу достаточно хорошо?» «Именно», — кивнула Лера, взмахнув ресницами. Павлу показалось, что при этом крылья диковинной птицы коснулись его лица. Она с удовольствием проводила время в компании друзей, но старательно избегала разговоров о себе самой. «То есть вы не в курсе ее отношений с родственниками?» «Ну почему же в курсе?» «Настолько, насколько позволяла Даша». «А ее действительно убили?» Вдруг спросила Лера, глядя прямо в глаза Павлу. «Это не может быть несчастный случай». Трофименко видел, что ей очень хотелось услышать «да», но от подполковника Карпухина он усвоил, что лучше не лгать без особых причин. Впоследствии можно запутаться в собственной лжи и лишиться доверия. Павел этого не хотел. Особенно с Лерой. Он отлично сознавал, что эта девушка совсем из другого мира. Она и ее друзья из тех, кого называют «золотой молодежью». Трофименко никогда не посещает мест, где развлекаются они. А если такое и происходит, то лишь по долгу службы. И все же он не мог отделаться от наваждения, которое нашло на него в присутствии Леры. Павлу хотелось, чтобы их беседа продолжалась вечно, а также он желал бы, чтобы предмет разговора был менее тяжелым. Но вот это-то как раз от него и не зависело. «Ее точно убили», — ответил он на вопрос, не отводя взгляда. «Кошмар какой!» — прошептала Лера, прикрыв ладошкой рот. Ее ужас выглядел неподдельным, а милое личико, даже скривившееся в болезненной гримасе, все равно не потеряла для Трофименко своей привлекательности. «Собственно, я хотел спросить, что вам известно о тех месяцах, что Даша отсутствовала», — сказал Павел. Лера наклонилась вперед, так что ее теплое дыхание касалось его разгоряченной кожи, и ответила. «Она залетела от кого-то». В самом деле, он решил сделать вид, что ему об этом факте неизвестно. Пусть Лера сама расскажет все, что знает. Ну да, так уж вышло, что она долго не въезжала в то, что беременна. Только на 5-м месяце и узнала, когда живот стал болеть. Пошла в поликлинику, а там ей опа! Даже странно, как она проморгала, ведь лет в 15, насколько я помню, она сделала аборт. Правда, тогда всем занималась ее мамаша. Короче, врачиха сказала, что аборт на таком сроке делать нежелательно. И Дашка перепугалась не на шутку. Я пыталась добиться от нее, кто счастливый папаша, но она ни в какую. Я решила, что это кто-то женатый. «Считаете, она все-таки сумела с ним договориться?» «Не-а», — покачала головой Лера, и ее блестящие волосы плавно упали на одно плечо. Но Дашка нашла другой выход. «Какой же?» Она как-то упомянула, что есть люди, которые согласились ей помочь. Что за люди? Не знаю, кто ее навел на эту контору. Или не контору, точно не скажу. Но они вроде бы помогают таким, как она, родить и пристроить детей. Вы знаете, как называлась эта организация? Нет, но, может, у Дашки что-то найдется. Кстати, у меня есть ключ от ее хаты. Правда? Ага. Она дала, когда я несколько дней у нее кантовалась. А потом как-то недосуг вернуть было. Хотите, съездим?» Павел задумался. «Если у Леры имеется ключ, то формально это не считается обыском. С другой стороны, получение разрешения на поиски и изъятие непонятно чего в квартире Даши не просто займет долгое время, а, скорее всего, увенчается отказом. Кроме того, ему так хотелось подольше побыть в обществе Леры, что Павел ответил. «А давайте». «Отлично», — улыбнулась она. «Моя тачка снаружи. Ты на машине?» Она так легко и естественно перешла на «ты», что Павел даже не заметил. А когда все-таки заметил, решил, что это даже к лучшему. «Еще один вопрос, Лера», — откашлившись, проговорил Павел, когда они уже стояли у ее машины. Авто было понтовым, и, по прикидкам Трофименко, могло развивать скорость до 300 километров в час. Почему Даша доверилась незнакомым людям вместо того, чтобы пойти к матери? «Да ты что, смеешься?» — — фыркнула девушка. Мамаша Дашкина всегда была занята только своей личной жизнью. Уж как она радовалась, когда мужика заполучила, ты себе не представляешь. Первый ее муж, царствие ему небесное, алкоголиком был, от выпивки и помер. Она уж и не чаяла когда-нибудь из нищеты выбраться. И тут вдруг появился этот принц на белом коне и спас ее с Дашкой от верной смерти. Во всяком случае, сама она так и считает. С тех пор ей было не до дочки. Она все делала, чтобы крутого мужика удержать. А у него с Дашкой с самого начала проблемы были. Терпеть не могли они друг друга. Понимаешь? Дашку бесило, что мать перед ним так и стелится. А как Артемка родился, вообще невыносимо жить в одном доме стало. Вот они и отделались от Дашки, сунув ее в отдельную квартиру. Артемка — единственный нормальный человек в этой семейке. Но скоро они и из него мудака сделают. Грубое слово, произнесенное Лерой, хлестнуло Павлу по лицу, словно порыв ледяного ветра. Глаза ее в этот момент сузились настолько, что превратились в две щелочки, в которых полыхало черное пламя. Лера плюхнулась на сиденье и совершенно другим голосом, словно и не было тех нескольких секунд, дружелюбно сказала: «Ну, падай, младший лейтенант».